И куда они уходят? А если он еще не искупил свои грехи? Если он был монстром так долго? А вдруг он пока не успел загладить все те мерзости, которые сотворил Могил? Хотя, ну и что, что не успел? Если его затянет в этот туннель и бросит в бездну, то что с того? Он же выдержал существование в центре Земли. Выдержит и бездну. Но сказать, что он не боится, это было бы неправдой. Нет, он боялся не страданий. Уж чего-чего, а их в его после жизни выпало ему предостаточно, хватило бы на целую вечность. Он страшился пустоты. Страшился того, что станет ничем. И именно это с ним и происходило сейчас. Он стал ничем. Среди скинджекеров он чувствовал себя чем-то ничтожным. Ни то, ни сё. Вот чего он никак не мог принять. Нет. Он не отправится к свету вот так, с поникшей головой. Когда-то он познал мгновение величия. Эти мгновения он будет помнить всегда. Когда-то он внушал страх и уважение. Однако отказался от них ради Алли. Потому что любил ее. И хотя он по-прежнему испытывал к ней глубокие, неприходящие чувства, сейчас все было не совсем так, как когда-то. Он дивился. Как может быть любовь такой многоликой? Чувство, которое когда-то обуздало его бешеный характер, теперь грозило разорвать его сердце на части. Они шагали всю ночь, стараясь наверстать упущенное. Наутро, очень рано, Милос позвал Алли на очередной урок скинджекинга. Сегодня он учил ее тому, что называл справедливым воздаянием и напутствием. Воздаяние предполагало вселение в тело узника. На полпути между Либаноном и Нэшвиллом находилась тюрьма. Вот туда-то Милос с Алли и собирались отправиться. «Знаю, знаю. Это не совсем подходящее место для романтического свидания», — балагурил Милос. «Особенно если иметь в виду, что это вовсе не свидание», — остудила его пыл Алли. Препятствие в виде электрифицированных ворот тюрьмы строгого режима, предназначенных для того, чтобы не пускать на свободу живых, для послесветов не представляло ни малейшей трудности. Проходя через них, Алли ощутила лишь что-то похожее на несварение желудка, если можно ощущать несварение во всем теле. Проникнув за ворота, ребята принялись скинджекить арестантов, чтобы точно выяснить, кто из них действительно виновен в преступлении, за которое осужден. «Но ведь это же невозможно», — возражала Алли еще до того, как они взялись за дело. «Конечно, мы можем слышать их мысли, но только те, которые приходят им в голову в тот момент, когда мы вселяемся в них. К тому же, если мы подберемся к их сознанию слишком близко, они заподозрят что-то неладное и встанут на дыбы». «Это так. Но нам вполне под силу контролировать общее направление их мыслей», — отвечал Милос. «И при этом они даже не будут догадываться о нашем присутствии». Он предложил Алле вселиться в одного из узников, немного поприличней с виду, и при этом думать о чем-нибудь таком, что вызвало бы у девушки чувство вины. Ее мысли мгновенно обратились к Майке. Алле грызла совесть. Они всей компанией отправились на скинджекинг, бросив его одного. Эти печальные думы вызвали внезапную ответную вспышку со стороны ее хозяина-арестанта. У того тоже совесть была нечиста. Да, он и в самом деле крал чеки социального обеспечения у беспомощных стариков. В тот момент, когда на Алле обрушилась эта исповедь, девушка немедленно счистилась. Она была до такой степени ошеломлена, что ей понадобилось несколько минут на то, чтобы прийти в себя. Еще 4 раза она пробовала с разными людьми, прежде чем решила, что с нее хватит. Последний из подопытных либо был невиновен, либо его мысли не поддавались прочтению. Алле так и не удалось точно это выяснить. «Да», — вздохнул Милос. «Вину установить легко, а вот невиновность...» «Но какой в этом вообще смысл?» — недоумевала Алле. «Они все равно уже в тюрьме. Что с того, что мы устанавливаем их виновность?» Милос улыбнулся. «А как насчет того, чтобы исправить тех, кто еще не сидит в застенке?» Алли немножко подумала и нашла эту идею одновременно привлекательной и пугающей. «Ты имеешь в виду проникать в разных людей и читать их мысли? Нет ли у них преступных замыслов?» Не обязательно. Можно, например, забираться в мозги людей, ожидающих суда. Или тех, которые того и гляди вывернутся из лап правосудия, совершив идеальное преступление. Мы могли бы узнать правду и заставить их признаться. Тебе приходилось видеть или слышать, как преступники ни с того ни с сего вдруг признаются в содеянном, хотя, скорее всего, оно сошло бы им с рук? Кто знает, может, какой-нибудь послесвет наставил их на путь истины. Но разве это не вмешательство в личную жизнь? Милос передернул плечами. А ордер на обыск? Не вмешательство? Но они-то совершенно законны. Просто мы копаем глубже, только и всего. И хотя Али была убеждена не до конца, ей пришлось признать, что, наверное, подобное вмешательство можно оправдать, если только придерживаться определенной моральной линии. Например, обыскивать только тех, кто и без того находится под подозрением. Но опять-таки, а где та власть, что будет определять эти самые линии? Любой скинджекер может установить собственные правила. И еще не факт, что этот скинджекер окажется таким же совестливым, как Али.